Нормальный таксер просто и без затеи обрадовался бы, когда б ему перепал на халяву перстень, хоть и неизвестно какой ценности, но халява же.